Глава 5. «Выспался, черт возьми! Отдохнул твою дивизию! Разведал, называется, окрестности!» Ругался я, в спешке собирая снаряжение, продовольственные запасы, бинты, аптечки, скромные запасы яблок и груш здоровья. «Этот темп когда-нибудь доведет до грани. Неужели так сложно провести хоть один день без шила в заднице? Вечно вокруг происходит какой-то трэш. Так, проклятые шмотки мудила продал, шахту инвестиции закинул. Блин, с этим убежищем и источником силы можно из-под горы не вылазить. Столько всего планировать. Жопа полная! Теперь не удивляюсь, почему Филиппыч поселился в городе и больше ничем не занимается. Со всеми нюансами и возможностями управления можно год провести и еще не все секреты узнать». «Так найди управляющего, босс!» Запрыгнул на плечо в своей микроформе Клякса. «Ага, чтобы я вот так взял и первому встречному доверил свою прелесть». «Ну, зачем же первому встречному? Судя по твоим рассказам, людей в мире много. Наверняка есть талантливые управленцы с открытыми способностями. Они же умеют планировать. Конечно, забирать у тебя бразды правления этой штукой нельзя. Чревато, знаешь ли. Но всякую мелочь, вроде продажи хлама, организации складов, выдачи ежедневных заданий для накопления опыта и прочего, лучше поручить кому-то ответственному». Мудро заговорил о серьезных вещах Клякса. «Не знаю, откуда таких умных слов нахватался, но ты не учел два препятствующих факта. Первый — я мнителен. Очень. А еще до конца не знаю принципов работы системы. И не доверяю, в том числе и тебе. До сих пор. Отсюда вытекает, что полноценный доступ к источнику должен быть только у меня. Но! Ладно, ты подал мне идею. Подожди». «А второй?» Заинтересованно уставился на меня Клякса. «Подожди, может, и не будет второго». Я отправился к месту силы и вошел в меню управления. На долгих 10 минут, погрузившись в меню и проведя поиск в ручном режиме, кое-как нашел через поисковые запросы нужное. «Удаленный модуль управления местом силы. Позволяет построить упрощенную версию контроля убежища, настроить уровни доступа, выделить доступный функционал и прочее. Время строительства — 48 часов. Стоимость — 1500 золотых. «Так-так, надо срочно собирать бабло. Есть 210. Если продать все возможное и нафиг ненужное, насобираю навскидку еще 2-3 сотни. Итого треть от нужной суммы. Ладно, видать, придется подождать. В любом случае, подходящего управленца-администратора нету». В Бобруйске, кажись, начальника администрации с должности поперли. Мужик далеко не идеальный, но кандидатуру рассмотреть стоит. При случае найду и пообщаюсь. «Клякса, за мной!» Мы выдвинулись к новому залу, заваленному камнями. На этом опасном месте все еще работали люди. Работали, рискуя каждую минуту попасть под обвал. «Сворачиваемся! Все красавцы, но помирать ради такой мелочи не стоит. Каска против многотонного булыжника бессильна. Когда сюда отправятся специально подготовленные кадры, распределитесь на бригады. Ваша задача — забирать раздробленные камни у входа в зал и вытаскивать их из убежища. Понятно?» «Да, босс!» Устало и не в попад ответили мне 2 десятка мужиков, что пахали здесь на износ. «Все красавцы! Думаю, многие подняли характеристики силы и выносливости. Это даже важнее любых денег. Стремитесь вперед. Растите над собой. Будьте полезны сами себе и всему убежищу, а я постараюсь быть полезным вам. Горжусь вами! Всем до скорого!» «Вы уже уходите? А как там Бобруйск? А можете трактирщику на Зыбецкой передать, чтобы в жопу пошел?» Тряхнув головой, еще раз переспросил у толпы, что кому передать и куда отправить. Странно, но все промолчали. Шутники, блин. Вернее, один шутник, а остальные зачем-то его покрывают. «Я так понял, силы шутить у вас есть, да? Шутник сам себя явит или Очкова?» «Ага, Очкова. Ладно, тогда всем упор лежа принять. Начинаем отжиматься. Доводим показатель выносливости до края и забываем, зачем родились. Лечь всем! Это приказ!» Народ послушно, хоть и бурча, опустился в горизонтальное положение, явно кривясь и все еще посматривая в сторону заводилы. «Ну что же, раз он настолько дерзкий, что просит меня передать удивительные остроты приветы, но недостаточно смелый для общения один на один, будет у нас круговая ответственность. Раз! Раз! Раз. Пухлый, пока не отожмешься полностью, не закончится. Раз. Вот, уже лучше. Два. Три. Халтура, ты в кожанке, еще раз воблу на суше изобразишь, попрыгаешь таким же образом в свою родную стихию. Прямиком в реку занырнешь, ясно? На чем мы там остановились? Тьфу ты, забыл. Сначала начинаем. Раз. Раз, я сказал! Внушение дисциплины продолжалось до самого конца. Когда две трети лежали на холодном каменном полу, не в силах оторвать живот от тысячелетних плит, мы таки отжались 10 раз. «Так, встаем! Встаем и запоминаем сегодняшний урок. Значит, вы 5, кто на ногах, взяли под руки своих товарищей и в менпункт их понесли. Пусть теперь врачи над ними колдуют. Я свою магию колдовать закончил. Что нужно сказать, когда ради вас столько времени и сил тратят?» «Спасибо!» Робко проблеял один из 5 поднявшихся. Парень лет 20 или чуть больше, что на фоне коллег выглядел вполне себе крепким и выносливым. Не знаю, отчего он не записался в бойцы. Может, у него какие ментальные или психологические проблемы. «Правильно! Разрешаю тебе взять со склада любой предмет снаряжения из резерва для боевой группы!» Я специально увеличил громкость голоса, чтобы стоящая и переминающаяся с ноги на ногу Роксана услышала. Даже не знаю, хорошо ли, что сейчас она стояла в стороне, или плохо. Пожалуй, все же второе. Истинный лидер вступился бы за своих работников и заквохтал бы, как курица на сетке за цыплят. Роксана же оставалась с краю, так и не найдя в себе смелость подойти и хотя бы попытаться. Спустя 5 минут блужданий по убежищу и проверки дел во дворца, как говорил Каркуша, стал готовиться к возвращению в жемчужину пустоши. «Везет мне на это слово. Впрочем, ничего плохого не вижу. А значит, и жаловаться не на что. Жемчужины все слил в повариху нашу. Как раз до 10 уровня хватило. Класс выбрать осталось. Семена граната оставшегося посадил. Призрачную лозу проведал. 1 уровень у растения. Любопытное дело. Лехе задачу, чтобы снарядил в полностью закрытую экипировку скелетов, дал. Энергию на новые активации источника не хватает. Гранаты зреют. Здание строится. Люди работают. Свое слово сдержал, проводив Альвесов в иной мир. В следующий же раз... Впрочем, когда вернусь, тогда я решу, чем заняться. Как минимум, разведка и мост на ту сторону ущелья, где меня ждут огромные и хорошо сохранившиеся руины города. «Всем чао-какао! Не бездельничайте!» Попрощался под возгласы Кляксы, машущего сразу 30 платками, и активировал обратную телепортацию. Тихо вокруг. Я осмотрелся, оглянулся и, только убедившись, что в помещении святилища никого нет, расслабил хватку на мече и щите. Из ниоткуда явился и встал передо мной джин, местный владыка. «Вижу, мой подарок пошел тебе на пользу. Ты пришел как никогда вовремя... странная на тебе отметка. Ага, вот оно как. Значит, эти зазнавшиеся лентяи решили поразвлечься? И без меня. Это неуважение. Я запомню. Хорошо. Спасибо за информацию». «Да я молчал вообще-то». «Знаешь, твой покровитель мог влепить тебе метку в любой момент, хоть перед самым началом. Но он сделал иначе, и сделал это неспроста. Он хотел, чтобы я увидел. Хорошо. Очень хорошо. Хитрый старый затворник. Я понял, к чему ты клонишь». «А я вот ничего не понимаю». «Еще бы! Ты смертный, замыслы высших сущностей понимал. Радуйся, что из 1000 пеших тобой решено было сыграть. Быть может, ты дойдешь до конца доски, превратившись в ферзя». Окатил меня презрительным взглядом хранитель оазиса. Я же, проглотив его попытку самоутвердиться, продолжил играть болвана, пытаясь вытянуть побольше информации. «Пожалей мой скудный интеллект, я тебя прошу. У меня всего 8. Голова уже лопалась от сравнений и недомолвок. «Да, я заметил. Даже с помощью системы ты намного глупее моего избранника при нашей первой встрече. Но он не подходит. Не для этого дела. Ладно, я что-нибудь придумаю». Задумчиво потер виски джин. «А ты чего тут стоишь? В городе сражение в самом разгаре. Иди и сделай так, чтобы исполнить свою часть договора. Убедись, что город не падет, и что победившие примут мою волю, донесенную через избранника. «Нет, ну это уже наглость. Я, конечно, не гений, рожденный раз в 10 000 лет. Естественно, я чуток подозревал, что-то понимал, отчасти догадывался. Но никакой уверенности в правильной трактовке всего этого бреда, что успел наплести джин, у меня не было. Поэтому и с выводами не спешил. И из-за этого делать из меня затупка... Хорошо, джин, я запомню». В этот самый момент со стороны острова, стоящего посреди подземного озера, раздался негромкий храп, от которого одновременно захотелось закатить глаза самому и сломать нос нагло дрыхнущему колотухе. Всем бы так жить и не тужить. «Так-с, спокойствие. Ты здесь по делу. Твое дело — стать сильнее. Это может произойти только через упорный труд. Пока бегу и несусь вперед, на коне. Как только решу отдохнуть и остановиться, сразу же свалюсь. Так что вперед и веселее! Навстречу кровавым приключениям! В первую очередь нужно заняться кандидатом на звание императора пустоши. Как бы к нему подобраться без лишних проблем? Если удастся найти Арин, составим план. Но пока что я сам по себе. А там внушение вестника поможет». Открыв ворота и выйдя во внешний двор, обратил внимание на кучу раненых, свезенных к дверям цитадели, у которой я не так давно сражался с гвардейцами. Аккуратно пройдя мимо них, пытался игнорировать истошные вопли и крики. Конечно, у меня имелись аптечки. Проблема в том, что медик из меня хреновый. Обычно после моего лечения пациенты отправляются в иной мир. Выйдя за пределы пулевого госпиталя, обнаружил довольно много народа с оружием в руках. Одно только смущало. У каждого имелся белый платок, повязанный на шею. У меня такого не водилось. И я легко мог сойти за лазутчика. Оперативно нырнул обратно и отвязал повязку с потерявшего сознание бойца. В общем, крики и хаосе эта проделка так и осталась незамеченной. Надеюсь, дальше так и пойдет. Несколько пар глаз искалеченных бойцов, видевших мое появление со стороны святилища, не делали погоды. Ребятки были из категории тяжелых и могли склеить ласты в любую секунду. Приготовившись, отправился на поле боя. Шаг первый — оценка обстановки. А для этого нужна разведка. Именно поэтому ноги сразу понесли меня к высочайшему зданию в оазисе. Какой-то башенке с каплевидным синим куполом. На подступах к нему гремело масштабное сражение, и я присоединился, прикрыв одного из белошейных и откинув на своих соратников атакующего. Практически моментально в него прилетел пилум, небольшое копье, пронзившее бойца насквозь. Даже доспехи не спасли. «Вы нанесли удар. 48 единиц урона. Вы нанесли удар. 50 единиц урона». Башенка оказалась знаковым местом в городе. Рядом большая по местным меркам площадь, она же удобное место для атаки. Не то что узкие улочки. Именно сюда полным ходом текла лавина воинов самопровозглашенного императора пустоши. Люди. Нелюди. Копья, мечи, болты и стрелы. Даже заклинания изредка мелькали. Последние могли быть самыми разными, и лишь небольшая их часть считалась атакующими, визуально выделяясь на общем фоне. Взять даже мою лозу. Если не душить ею людей, она вполне себе может сойти за обычную растительность, и не сразу удастся в ней признать магическое заклинание. Парированный удар меча на мгновение оглушил, но уже вскоре звуки вернулись, а на место атакующего, словившего стрелу, вылез бородатый викинг. Очень неудачно вылез. «Вы нанесли критический удар. 78 единиц урона. Релокант 16 уровня погибает. Идет расчет награды. Получено 619 опыта. Получено снаряжение релоканта. Бой продолжается». «Получено снаряжение? Ага. Как же? Сейчас сниму, а остальные подождут минутку». В запале битвы уведомления пришлось отключить, дабы не мешались. «Выстрел из лука наносит вам 19 единиц урона». «Ах ты сука!» Стиснув зубы от боли, выргался я, отступая и выискивая взглядом нерадивого лучника, попавшего мне в спину и пробившего защиту. «Лучник, причем свой, падла!» Пришлось уходить практически от башни, смещаясь к задним рядам бойцов. «Вытяни!» Остановился возле тяжело дышащего бойца с разбитым носом. «Нельзя, может начаться кровотечение. Вытащи, блядь!» Рявкнул, понимая, что будь у меня хоть в два раза больше ловкости, достать до лопатки в доспехах не получится. «Получена травма. Кровотечение. 3 единицы урона в секунду. Время до исцеления травмы — 6 секунд». Яблоко исчезло в желудке, восстанавливая баланс очков жизни. «Нахер эту свалку? Надо на долбанную башню лезть!» — сориентировал я сам себя. Спрятав меч и прикрываясь щитом, ринулся в сторону башни, отталкивая порой и своих, и чужих бойцов. За 5 метров до башни подпрыгнул, оказавшись на спине рыцаря в полноценном стальном доспехе, что сцепился в рукопашной с защитником города. Оттолкнувшись от удачной опоры и отправив последнего к земле, приземлился на оконную раму на уровне 2-го этажа. «Спасибо!» — крикнул воин с белым платком на шее, вонзая кинжал в щель между шлемом и кирасой захватчика. Я же продолжил двигаться вверх. Неидеальная поверхность здания отлично в этом помогала. Правда, от игры в Человека-паука моя тушка сделалась отличной мишенью. Одна из стрел попала в ногу. Еще 2 разминулись со мной в считанных сантиметрах. Ухватившись за бортик балкона на 4-м этаже, перемахнул через перила и завалился на еще не остывшее тело мертвого лучника. В сам балкон вонзилось несколько стрел. Вползая внутрь узкой башенки с винтовой лестницей, вырвал стрелу, пробившую поножи. Едва-едва, всего лишь на 2 единицы урона, но пробившая. Защиты не хватает. Оружие у местных хай-левелов довольно мощное. Осторожность — наше все. Все, кто до сих пор здесь сражается, пережил уже очень многих. Нога слегка побаливала, но особо не мешала. Кровотечения, по сути, и не было. Спустя секунду организм справился с травмой. Башня пустовала. В смысле, живых не было. Правда, лежащий у стены парень с 2 болтами в груди вроде еще дышал. Нет, предсмертная агония. Системный взгляд не вывел о нем никаких сведений. Значит, его очки жизни закончились. Краем глаза выглянул в окно, оценивая обстановку. Плохо дело, ребятки. Если на улицах народ еще держался, блокируя атакующих, то вот площадь постепенно зачищалась от местных. А отсюда уже можно с легкостью взять в клещи отряды сопротивляющихся бойцов на узких улочках. А вот и корень всей проблемы. На центральной улице, ведущей прямиком к площади, добрая половина защищающихся из последних сил сдерживала прущих вперед ящеролюдов, что плевать хотели на потери. Последних оставалось в пару раз больше, чем людей, и лишь тот факт, что перед ними не открытое поле, позволял хоть как-то сдерживать их натиск. Если бы эти люди бились на площади, баланс сил быстро восстановился бы. А баланс в нашем положении — это многократное преобладание жертв среди атакующих. Мозг усиленно зашуршал, ища способ перевернуть сражение. Особых мыслей не возникло, но предпринять хоть что-то нужно обязательно. Лестница заскрипела, когда я отправился на 1-й этаж. Заваленная дверь не давала войти внутрь ни противникам, ни союзникам. Впрочем, прыжок с 3-го этажа в мои планы тоже не входил. Откинув большую часть хлама в сторону и сняв деревянный упор, приготовился прорываться. «Фу! 1, 2, 3!» Нога толкнула дверь, и та врезалась в кого-то из солдат псевдоимператора. Сил я не жалел, поэтому боец отлетел на соседа, организовав пространство для маневра. Рывком выбежал из дверного проема, подставил щит под копье. Дерево с честью выдержало выпад, отведя угрозу. Пальцы сжали итаган. Руны засветились красным, и эта энергия вместе с решимостью передалась и мне самому. Привкус крови появился из ниоткуда. Мощный замах отправил волну в многочисленного противника, пробивая защиту и броню. Убитых, судя по всему, не оказалось, а вот средний и тяжелораненых — уйма. Прикрывая щитом и наотмашь отправляя кривой итаган в каждого встречного и стоящего на ногах недруга, помчался вперед, игнорируя слабые тычки и попытки пробить защиту. Уперся во вставших стеной вражеских воинов, что впятером затормозили мое продвижение. Пусть так. Резкий шаг в сторону, и первый из них по инерции начал падать вниз. Само собой, я не стал вредить самому себе и обрушил на его шею клинок, отправляя чужака на тот свет. Контр-выпад стоящих за его спиной товарищей прошелся у уха, равняя мне прическу. Еще от одного удара мечом я уклонился, а вот от копья, увы, не удалось. И все из-за брошенного в меня же кинжала. Единственное, что успел сделать, это подставить щит, игнорируя копье. Хищная сталь, одного из древнейших орудий войны на земле, летела прямо в лицо. Из жутко неудобной позиции, нереально выгнув шею в попытке увернуться, посмотрел в небо и почувствовал едва заметный, словно хирургический разрез на щеке. Рана прошлась по диагонали, всего на 2 сантиметра, разминувшись с глазом. Активировать маску в такой толпе — все равно, что объявить себя целью 1. Но, видимо, другого пути нет. Передняя нога достала до руки, что держала копье, и оттолкнула древко подальше. Я выпрямился, всаживая клинок в одного неосторожно подошедшего солдата, и, перехватив короткий меч второго, умудрился каким-то образом вывернуть его руку и приставить его же оружие к его щеке. На маленьком клочке площади возникла неловкая для боя пауза. Капля крови с рассеченной щеки глухо капнула на камень под ногами. —